валиком, прикипев к телу. Я отвернулся. «Иди к себе, Тикири», — мягко сказал Стась. «Теперь-то ты точно отработал свои деньги». «Это он забирался к вам днем», — прошептал я. «Я понял. Иди, мальчик». Поднявшись, я все-таки спросил. «А что вы с ним сделаете?» «Поговорю», — ответил Стась. «Надо сообщить в полицию и вызвать врача». «Конечно, я тоже это сделаю. Иди». Я посмотрел ему в глаза и сказал. «Стась, вы меня обманываете». Капитан вздохнул, потер щеку. «Тикерей, я очень устал, у меня совсем нет времени, и я по-прежнему не понимаю, что происходит. Этот человек — профессиональный шпион, не убийца, иначе ты был бы мертв, но убивать ему приходилось. Тикерей, позволь мне делать мое дело, а?» Я отвернулся, он был прав. Пусть эти рыцари фаги и странные, но ведь империя не объявляет их вне закона. Наверняка у капитана Стася побольше полномочий, чем у любого полицейского на этой планете. «Тебе повезло, фаг», — внезапно сказал бандит. «Тебе просто случайно повезло». Голос у него был почти нормальный, как у здорового и уверенного в себе человека. Я уже шел к двери, но тут же не выдержал и остановился. Стась бросил на меня короткий взгляд, но ничего не сказал. «Моя работа состоит именно в том, чтобы использовать удачу», — сказал Стась. «А твоя, похоже, наоборот. Ты будешь говорить?» «Может, тебе еще и станцевать?» Бандит осклабился. «Не стоит, у тебя плохое чувство такта». Стась подвинул стул и уселся напротив пленника. «Мальчишку-то зачем хотел убить? Он случайно здесь оказался, и тебе не противник?» «Он не имеет никакого значения», — равнодушно ответил бандит. «Ты враг, а он никто». «Знакомая логика», — кивнул Стась. «Но обычно вы считали никем стариков, а детей, напротив, сохраняли живыми». «Бывают исключения», — сказал бандит. «Может быть, и впрямь вызовешь врача, джедай?» «Зачем тебе врач?» — удивился Стась. «Кровотечения нет. Эндорфинами ты и сам накачался». Бандит снова ухмыльнулся. «Я не собираюсь тебя убивать», — сказал Стась. «Ты пешка, пусть и стоящая в нужном месте. Но кое-что я хотел бы выяснить. Тикерей». «Да, капитан», — быстро ответил я. «Ты прав, что не уходишь? Подожди немного». Он встал, подошел к бандиту вплотную, положил руку ему на лоб. Может быть, мне показалось, но в глазах бандита вдруг мелькнул страх. «Ты ведь блокирован», — сказал Стась, — «так?» Бандит молчал, только ерзал, будто пытался отлепиться. «Но если я задам тебе особые вопросы, тебе очень захочется ответить», — продолжал Стась, — «очень-очень. И ты начнешь говорить и умрешь». «Верно?» «Да», — бандит облизнул губы. «Повторяю, у тебя есть шанс остаться в живых. Я могу задать тебе несколько других вопросов, ответы на которые не приведут к твоей смерти. Так что выбирай. Сделка выгодна мне. Я получу хотя бы часть информации, и тебе. Ты сохранишь жизнь. Если ты агент высокого класса, а мне сдается, что это так, то инстинкт самосохранения тебе не стирали. Решай». «Какие вопросы?» — спросил бандит. «Твой ранг, лейтенант внешней безопасности Иния. Имя?» «Карл», — Стась кивнул. «Ты не мог бы дать совет этому мальчику, лейтенант Карл? Он собирается принять гражданство нового Кувейта. Стоит ему это делать?» «Этот вопрос на грани блока», — быстро ответил Карл. «Но ведь не за гранью. Представь, что этот ребенок — твой сын или чем-то тебе очень сильно помог. Что ты ему посоветуешь?» «Брать билет и улетать на Авалон», — резко ответил Карл. «Все, джедай. Сейчас ему следует отправиться спать или лучше вызвать машину и поехать в космопорт». «Вот этого я не знаю». Карл подался вперед. «К счастью, не знаю, иначе ты убил бы меня. Фак, несчастная игра». «Хорошо, хорошо, заканчиваем», — успокаивающе сказал Стась. Его голос вдруг изменился, завибрировал, будто пропущенный сквозь трюковую компьютерную программу. «Кстати, почему этот мальчик никто для Иния?» «У него?» — так же быстро ответил Карл и замолчал. Глаза его остекленели, челюсть обвисла, и сам он мертво повис на стене. «Обидно», — сказал Стась, глядя на безжизненного лейтенанта с планеты Иний. «Как обидно! «Вы знали, что он умрет от этого вопроса?» — крикнул я. «Капитан Стась, вы его убили?» «Да», — Стась кивнул. «Я надеялся, что он успеет ответить. Его организм сейчас накачан гормонами на слишком хороший блок». «Вы его убили?» — повторил я. «Да, Тиккери», — Стась посмотрел на меня.